Часть третья. Курс на Порт-Артур. 1 марта 1904 года. 12:45 по местному времени. Тихий океан. 41 градус северной широты, 159 градусов восточной долготы. Рубка БПК «Адмирал Трибуц». Значит так, Сергей Сергеевич. Капитан второго ранга Александр Васильевич Леонов. Командир БЧ-1 БПК «Адмирал Трибуц», флагманский штурман соединения, развернул на столе карту Тихого океана. Вот до чего я додумался. Первоначально берем курс запад-юго-запад до точки 28 градусов северной широты, 142 градуса восточной долготы. Это точно между архипелагами Идзу и Огасавара. Это примерно 1250 морских миль или 5 суток пути, при средней скорости в 10 узлов. Этот участок будет относительно мирным. Хотя и здесь нам могут встретиться торговые суда, везущие в Японию военные грузы. Если военная контрабанда составляет не менее 50% от веса судна, то по нынешним законам мы имеем право конфисковать или потопить само судно. В противном случае конфискуется или уничтожается контрабандный груз. Дело в том, что спускаясь от 40-й до 30-й параллели, мы пересечем основные маршруты американско-японской морской торговли. Желательно было бы заранее знать, что делать в этом случае, досматривать или уклоняться. «Будем действовать по обстановке», — буркнул Карпенко. «Есть тут одна идея. Надо оставить след, как корабля, идущего из Америки. Поэтому до точки поворота на запад контакты с посторонними судами нежелательны». «Вот-вот», — продолжил штурман. «В указанной точке разворачиваемся прямо на запад и идем до 28 градусов северной широты, 125 градусов восточной долготы. Это примерно 800 морских миль или трое с небольшим суток пути, при средней скорости в 10 узлов. На этом отрезке, я думаю, мы сможем слегка отметиться, проверяя все встречные суда и топя тех, кто везет контрабанду. Хуже не будет. Радио на купцах отсутствует напрочь. Ну, а уже оттуда 600 миль на северо-запад, 2,5 суток хода, и вот он, Артур». «Некоторые поправки, Александр Васильевич». Капитан первого ранга Карпенко размял сигарету. «Во-первых, к Артуру мы должны подойти 14 марта утром. Есть тут одна мысль. Исходя из этой даты, и рассчитывайте свои допуски с припусками. Во-вторых, просчитайте альтернативный маршрут. Спуск прямо на юг в течение суток со скоростью в 16 узлов — это примерно 400 морских миль. Примерно там мы выйдем на этот самый японо-американский маршрут. Потом разворот на запад». Капитан первого ранга провел по карте кривую черту. «Так мы подсечем их основные торговые маршруты. Почти 2100 миль. Торопиться не будем. Заложим в график движения со средней скоростью 8,5 узлов, с расчетом на время, потраченное на действия по досмотру и потоплению торговых кораблей. Ну а конечный этап до порта Артура опять пройдем на максимальных для группы 16 узлах. Первая и самая очевидная часть плана — нанести своим рейдам максимальный ущерб японской торговле. Вторая часть этого плана — залегендировать свое появление со стороны Америки». «Это не Одинцова случайная идея?» Штурман задумчиво крутил в руках карандаш. «И его тоже». Карпенко щелкнул зажигалкой, прикуривая. «Есть мысль попробовать немного столкнуть лбами американцев и англичан. Ну, командир, тогда янкисов надо отпускать, даже с явной контрабандой. А вот наглов топить беспощадно». Штурман еще раз задумчиво глянул на маршрут. «Сергей Сергеевич, дай пару часов, обсчитаю по этапам. Заложу дополнительное время на одну дозаправку, потом доложу. Кстати, а почему 14 утром?» «В ночь с 13 на 14-е», — Карпенко стряхнул с сигареты столбик пепла, «Того попробует загородить брандерами выход из базы, а утром явится поглядеть на дело рук своих. Там мы его и достанем. На глазах у всей почтеннейшей публики». «Понятно». Капитан второго ранга Леонов свернул карту. «Как будет готово, доложу, командир». «Александр Васильевич, а почему расчеты на бумаге, а не в ноутбуке?» притормозил штурмана Карпенко. «Сергей Сергеевич, а сколько еще проживут те ноутбуки в 1904 году?» Пожал плечами Леонов. «Пока есть возможность, надо постепенно обратно привыкать, работать по старинке». «1 марта 1904 года, 12:50 по местному времени, Тихий океан, 41 градус северной широты, 159 градусов восточной долготы. БДК Николай Вилков, Павел Павлович Одинцов». Вот передо мной сидит товарищ Тимохин, какой-то разом постаревший, сморщенный, потерянный, одновременно потерявший дом, работу и любимое детище, в которое он вкладывал всю душу. Честно сказать, искренне жаль этого талантливого человека, но я не могу вернуть ему ни первое, ни второе, ни третье. То есть новый дом и новую интересную работу он когда-нибудь, надеюсь, обретет. Но вот насчет любимого детища... Во-первых, еще лет 50, как минимум, вернуться к этой теме не позволит уровень развития технологии. А во-вторых, да ну его нахрен баловаться с такими силами, ничего не понимая в механизме их действия. Вот уж точно, открытие, опередившее время. Но сейчас я позвал его не для этого. Ну что ж, начнем беседу. Алексей Иванович, меня крайне беспокоит обстановка в вашем гареме, то есть коллективе. Кроме того, что это штатские лица на боевом корабле, у ваших коллег также крайне низкий моральный дух. Как из-за самой аварии, так и из-за всего того, что за ней последовало. Поймите, в нашем положении не бывает лишних или ненужных людей. Каждый должен делать свою часть работы. Да, по теме тумана вам работать уже не придется. Просто нет такой возможности. Хотя даже если бы возможность была, я бы заморозил опыты до выяснения. Надеюсь, что там, при повторном эксперименте вроде нашего, никого не выкинет в мезозой. Но ведь кроме этой темы есть куча других, не менее достойных занятий. Тимохин сидит, молчит и смотрит на меня пустым, ничего не выражающим взглядом. Тронулся, что ли? «Товарищ Одинцов», — проскрипел он старческим голосом, — «правильно люди говорят, из-за нас все это. Я виноват, не просчитал побочные эффекты». Ну вот опять начинается, говорили уже с ним на эту тему. Нужно немедленно занять его чем-нибудь полезным, чтобы дурью не маялся. И других тоже. О, придумал. «Товарищ Тимохин, вам и вашей группе поручается составить полный исчерпывающий реестр, находящийся у нас на борту научной, справочной, познавательной литературы, в том числе и имеющейся на компьютерных и прочих цифровых носителях. Также необходимо учесть все нетрадиционные для этого времени знания и умения, которыми обладают члены экипажей и прикомандированные специалисты. Выявить всех, имеющих высшее, среднетехническое и специальное образование, в том числе и студентов-заочников старших курсов. Таких немало среди контрактников. Командирам кораблей и подразделений будет отдано указание оказывать вам полное содействие». «Я попробую, Павел Павлович». Тимохин медленно поднял голову. «Это хоть какое-то дело для нас. Вы разрешите, я пойду». «Идите». Я смотрел на сутулившегося старика, который сменил моложавого щеголя. «Если будут проблемы, немедленно обращайтесь». Когда Тимохин вышел, Дашуня подошла ко мне сзади и обняла руками за шею. «Паша, а чего это с ним? Какой-то он странный». «Страдает человек». Я поцеловал ее ладонь. «Винит себя за все, что случилось. Грызет денно и ночно». «Понимаю», — вздохнула она. «Но для меня он, наоборот, исполнил самую-самую заветную мечту. Если б не эта авария, мы...» Дашуня замялась. «Мы так и не были бы вместе. Я так и осталась бы для тебя просто референтом или подобранным на улице бездомным котенком. Я понимаю, я ужасная эгоистка. Люди потеряли все, но я все равно счастлива. Паш, это плохо?» «Это не хорошо и не плохо. Я расслабился на мгновение в ее объятиях. Это нормально. Ведь я тоже старый дурак, не видел, что моя судьба, вот она, прямо под носом. Но, Дашу, я не только твой любимый Паша. Я еще товарищ Одинцов, великий и ужасный. И у меня еще много дел. А для нежности, я надеюсь, у нас будет целая ночь. Слушаю и повинуюсь, мой повелитель. Даша расплела свои объятия. Ваше сиятельство желает чай, кофе или чего покрепче? Дорогая, мое сиятельство желает литр кофе, ноутбук и полную тишину на пару часов. Будет исполнено, мой господин, — хихикнула Дашка. Ноутбук и тишина предоставляются вам немедленно, а вот кофе дайте вашей недостойной слуге несколько минут. Иди уже, балаболка. Я открыл ноутбук и шлепнул ее по округлому заду. Работать надо. Тогда же и там же. Старший лейтенант запаса ВДВ Дарья Спиридонова, 32 года. Для меня истинное удовольствие стоять и смотреть, как работает мой любимый. Как летают над клавиатурой ноутбука его пальцы, и как он морщит лоб, пытаясь ухватить ускользающую мысль. И в то время, как военные воюют, добывая победу на поле боя, такие, как мой Паша, должны неустанно думать о том, чтобы эта победа не осталась в туне и не была промотана бездарными дипломатами на различных международных конгрессах. Российская империя тяжело больна. У нее нищее и неграмотное крестьянство, составляющее 4/5 всего населения. У нее отсталая экономика, огромные необжитые территории к востоку от Урала, и перенаселенные в центре. У нее негодный руководитель, а у этого руководителя амбициозная, но недалекая жена. А скоро еще появится и смертельно больной наследник. Сейчас Паша должен решить, можно ли вообще выпутать ее из этой смертельной паутины, и если можно, то как это лучше всего сделать? Над этим вопросом он будет работать несколько следующих дней, и от итогов этой работы будет зависеть то, какую политику мы поведем при встрече с предками? Что касается меня лично, то могу лишь сказать, что я всегда буду прикрывать Паше спину. И если надо готовить кофе и подавать патроны, пусть даже при этом он будет сражаться против всего мира сразу. Я все для него сделаю. Я смогу, потому что я на самом деле сильная, и мне не привыкать. Первое марта 1904 года. 15:10 по местному времени. Тихий океан. 40 градусов северной широты, 158 градусов восточной долготы. БДК Николай Вилков. Доктор технических наук Алексей Иванович Тимохин. С тяжелым чувством я спустился в трюм. Запах гари, мрак, сырость и мерзость запустения. От нашего детища остались только два обугленных контейнера. Техники, наши и флотские, под чутким руководством Аллы, демонтировали уцелевшие, но изрядно закопченные блоки тумана, после чего изуродованные контейнеры будут подцеплены кранами БДК и выброшены за борт для освобождения места. Мои ребята пока об этом не знают, но, возможно, часть элементной базы удастся использовать для улучшения состояния радиодела на местном ТОФе. Сейчас мне предстоит самое тяжелое — наконец сообщить, где и когда мы оказались из-за моей и только моей ошибки. «Алла!» — окликнул я рыжую бестию. «Да?» — повернулся она ко мне. «Чего тебе надо, Тимохин?» «Будь добра, собери людей. Только, пожалуйста, всех». «Зачем это?» Ее хриплый голос был похож на воронье карканье. «Разговор есть важный». Я присел на край переносного верстака, заваленного монтажными схемами тумана. Я только что говорил с Одинцовым. «И что, мы возвращаемся?» Ее глаза вспыхнули, как красные стоп-сигналы. Издевается или всерьез верит в возможность возвращения? «С полными штанами дерьма, псу под хвост несколько лет работы, и бог его знает, сколько миллионов бюджетных рублей. Ты же знаешь, как тяжело было выбивать финансирование на нашу тему». «Да, похоже, ее сознание просто не может смириться с мыслью, что мы здесь навсегда, и она гонит от себя эту мысль, воображая, что стоит нам взять курс на Запад, как через 2-3 дня мы снова будем в 21 веке». Тоже помешательство, как у Валиева, но только тихое. А теперь еще им всем предстоит узнать, что мы собираемся участвовать в русско-японской войне. Алла, будь добра, не спорь со мной, а просто собери людей. На 5 минут, никуда от вас этот демонтаж не денется. Хорошо. Алла 3 раза хлопнула в ладоши. Лейла Рустамовна, Виктор Никонович, Екатерина Григорьевна, перекур. Шеф хочет сказать вам пару слов. Да, она повернулась ко мне. А что там с Валиевым? Говорят, у него крыша поехала. Бросился на кого-то. С ним очень плохо. Считай, что он овощ. Вообще над ним целая комиссия билась. Шкловский Лев Борисович говорит, что лобные доли мозга у него полностью отключены, будто их и нет. Мол, так выглядит сознание человека, побывавшего в эпицентре темпорального хроноклизма. А может, это просто молния подействовала? Мозг — это такая тонкая штука, что никогда и ничего нельзя сказать точно. Вот бабка Ванга начала пророчить, а этот просто взбесился. «Жаль», — рыжая бестия пожала плечами. «Неплохой был спец, да и как человек вежливый, скромный, общительный». «Угу», — подумал я. «Как будто я не знаю, как ты регулярно ложилась под этого вежливого и скромного, пытаясь забыть о своем одиночестве. Между прочим, при разнице в 13 лет не в твою пользу. Что-то прохладно реагируешь. Не было поди особой-то привязанности». Тем временем вокруг нас собирались люди. Я совсем не удивился, увидев среди моих людей прикомандированных РТВшников. Вместе работали над туманом, и вместе теперь его хороним. Я от души пожал руку капитану первого ранга Степанову и 2 его старшим лейтенантам. А вот присутствие здесь прикомандированного к нам особым отделом Тихоокеанского флота товарища Кима, Михаила Оскаровича, меня в первый момент удивило. Но потом подумал, а куда ему деться? Здесь ему никто не подчинен. Курирует он сам процесс испытаний, и за пределами нашей группы он 3-й лишний. И Одинцов без него обходится, и все прочие не скучают. Теперь главное. Как бы получше сказать этим людям о том, какое решение приняли наши командиры? А то ведь истерик не оберешься, тем более с женщинами. А их в нашем коллективе аж 2. Ну, коллеги, ничего приятного я вам не скажу. Только что меня вызвал товарищ Одинцов и сообщил, что не далее как 4,5 часа назад состоялся военный совет, на котором офицеры боевых кораблей и роты морской пехоты приняли единогласное решение принять участие в русско-японской войне на стороне Российской империи. Наступила гробовая тишина, в которой мои последующие слова прозвучали торжественно зловещим набатом. Как сказал мне Пал Палыч, через 2 часа наша корабельная группа выдвигается в сторону Порт-Артура. Поэтому мы как можно скорее должны будем закончить наш демонтаж, ибо избавляться от контейнеров на ходу будет уже затруднительно. Так что, товарищи, работаем, работаем и еще раз работаем. И тут с места вскочил Виктор Позников, наш инженер из группы монтажа. Ну, тот самый, из-за белоленточной ориентации которого у меня были неприятности с особистом и Одинцовым. Бледные, волосы дыбом, очки сверкают, движения нервные, отрывистые. «Да вы что, с ума все посходили? Какая война? За что? За Рашку?» Слюна так и брызгала во все стороны. «В Штаты надо плыть! Знаете, сколько бабок можно срубить? Мы же все миллион...» «Какие Штаты, сука?» РТВшный старлей Вася развернул крикуна к себе лицом и бамс! Врезал гаду прямо в нос. Очки у того улетели и приземлились где-то в углу. «Вот тебе Штаты, гондон штопанный!» «А-а-а!» Заорал наш белоленточный. Однако тут же заткнулся, потому что коллега Васи, Серега, тот самый, который спрашивал у меня про возвращение, развернул его лицом к себе и с оттяжкой врезал под дых. «Родина у меня одна, как и мать, падла!» — выкрикнул он. — И я ее за баксы не продаю! Позников рухнул на палубу, скрючился и затих. Алла громко вскрикнула и застыла, закрыв рот рукой. А Лейла изумленно хлопала глазами и тяжело дышала, переводя взгляд с меня на Позникова и обратно. И тут с некоторым запозданием раздался пронзительный женский визг. Этот звук издавала Катя Малеева по прозвищу Зюзя. Тихая, блеклая, молчаливая участница нашей команды, которая обладала удивительным свойством оставаться совершенно незаметной до тех пор, пока какое-либо потрясение не заставляло ее издать тот самый звук, силой воздействия на психику, похожий на вой пожарной сирены. Вася уже было занес ногу, чтобы пнуть лежащего в лицо, но потом передумал. «Товарищ капитан», — повернулся он к особисту, «вы, конечно, извините нашу горячность, но этот гад явно призывал к измене родине». Особист стоял как потерянный, явно не зная, что сказать. Наверное, надо было брать инициативу на себя. «Ну, не моя эта работа. Не знаю я, что в этом случае делать. Заступаться за этого бармота? Он мне самому противен. Да и мужики тоже не поймут. Он смотрит волками. А вот их я понимаю. Мальчик забыл, что он не на Болотной площади среди таких же навальнят. И огреб по полной. Но что же мне теперь делать дальше и к кому обращаться?» Дальше все сделалось само. К нам в трюм по трапу, звонко цокая подковами по металлическим ступеням, спустились три морпеха, два рядовых и сержант. Очевидно, их привлек визг Зюзи, и они решили спуститься и глянуть, чем вызван такой всплеск эмоций. «Сержант Некрасов», — козырнул сержант. «Товарищи офицеры», — обратился он к Злобину и Смурному. «Отчего вы, товарищи лейтенанты, применяете меры физического воздействия к этому гражданину? По всей группе кораблей объявлено осадное положение и особый режим безопасности». «Товарищ сержант», — Смурной рывком поднял Позднякова на ноги. Тот жалобно поскуливал, размазывая по лицу кровь, что густо шла у него из разбитого носа. «Это наше дело. И вообще, вы забываетесь, тут старшие по званию есть». «Извиняюсь, товарищ старший лейтенант», — козырнул сержант, «но мы на службе, что называется, при исполнении. И поэтому, соответственно, уставу и спрашиваем. А дело, может, и ваше». Сержант щелкнул гарнитурой. «Товарищ лейтенант, докладывает Борис. ЧП в секретном трюме. Мордобой. Так, сейчас будете? Жду». Отключив рацию, морпех развел руками. «Сейчас наш лейтенант придет и разберется. Будет мало, подключим майора. А там вплоть до товарища Одинцова. Ибо если каждый начнет бить морду тому, кто ему не нравится... Тут такое начнется, что ни на одну голову не налезет». Очевидно, Василий понял, что через их с Сергеем несдержанность могут произойти большие неприятности. Не стоит того этот Позников. Этот гад, он еще раз встряхнул свою жертву, вопил, что надо сдаться американцам и продать им все наши секреты. «Это он зря», — донеслось со стороны трапа, по которому торопливо спускались лейтенант, кажется, его фамилия Жуков, и майор Новиков. Через мгновение они стояли рядом с нами. Глянув на Позднякова с презрительным интересом и криво усмехнувшись, майор произнес: «Американцам мы сдаваться не будем. А поскольку у нас сейчас осадное положение, то за такие идейки положен трибунал». Майор посмотрел на двух морпехов. «Парни, возьмите эту слизь и тащите ее на верхнюю палубу. Судить будем судом военного трибунала, тройкой. И вы, товарищи офицеры и инженеры, следуйте за нами. Надо во всем разобраться, так что прошу следовать за нами. Будете свидетелями». Он обвел взглядом мою публику, то есть двух растерянных женщин. «Ну что, кто еще желает бежать в Штаты? Могу вам гарантировать, что дальше ада вы не убежите». Затем он обратился к особисту и старшему РТВшнику. «Извините, товарищи офицеры, служба». Желающих спорить с морскими пехотинцами не нашлось, и они быстро вытащили Позднякова на палубу, несмотря на то, что под конец он пришел в себя и пытался упираться.